Глава вторая. Медицина и народ. Духовная железа, гусачина, купырь, глядельцы, блонка самоцветная, бредсало глаголющее, горница, небесник. Вряд ли кто-то помнит, что эти слова означают. Что ж, будем выяснять. Уже во времена средневековой Руси, ну, не люблю я этот термин «древняя Русь», тогдашние хирурги умели делать ампутации, трепанации черепа, проводить чревосечение. Необходимо отметить, что уже в те времена перед операцией инструменты для дезинфекции проводили через огонь. А ведь, как мы помним, еще в XIX веке высокообразованные европейские врачи не утруждали себя дезинфекцией ни инструментов, ни рук и травили предлагавшего это доктора Земельвейса. Наркоз был стандартным для того времени – маковый отвар и вино в большом количестве. Деревянными молотками русские средневековые врачи, похоже, не увлекались. Упоминаний об этом в летописях нет. Раны обрабатывали вином, золой и березовой водой, должно быть, имевшей дезинфицирующие свойства. После ампутации ног делали и простейшие устройства, соответственно, уровню тогдашней медицинской техники – деревянные протезы, именовавшиеся древяница, тояга или костель. Согласно письменным источникам, и в Киеве, и в Новгороде имелись врачеватели, то есть люди, для которых лечение стало особым видом ремесла, профессией. Врачеванием занимались как светские люди, так и монахи в монастырях. Это считалось почтенным и хорошо оплачиваемым занятием. Параллельно, нужно уточнить, существовала и тогдашняя нетрадиционная медицина, потаенная, обосновавшиеся в местах поглуше полуколдуны, полузнахари. Поскольку в работе они наряду с лекарственными зельями использовали и заклинания волхвования, к широкой известности не стремились, лечили с оглядочкой только своих. Церковь относилась к ним, мягко скажем, неодобрительно. Наверняка среди них попадались и откровенные шарлатаны. Это прям-таки закон природы, что для Руси, что для заграницы. Но, с другой стороны, даже сегодня бывают случаи, когда дипломированные врачи, понизив голос, советуют родителям ребенка для лечения обратиться к бабке. И, знаете ли, помогает. Любили иные иностранцы испокон веков писать о России всякие гадости. Давным-давно некий заезжий иноземец Рихтер, вернувшись домой, издал книгу, где утверждал, что Русь – дикая и малокультурная страна, в русской медицине господствует мистика и суеверие, так что медицины, по сути, нет, а народ живет в условиях жуткой, говоря современным языком, антисанитарии. Вот только немало прямо противоположных свидетельств других иноземцев. Никак нельзя обойти своеобразный феномен – русскую баню. С ней сталкивались практически все иностранцы, путешествовавшие по Руси. Многих она попросту пугала. Зрелище и в самом деле для непривычного человека было удивительное. В клубах раскаленного пара голые мужчины и женщины, что есть силы, хлещут себя и друг друга пучками прутьев, а потом еще выскакивают голыми на улицу и бросаются в снег. Есть итальянская притча времен Возрождения из разряда плутовских новелл о хитрых монахах одного из тамошних монастырей. Кто-то из братьев ездил в Россию, был там в бане, и, вернувшись, подробно рассказал об увиденном. Монахи в два счета построили у себя точную копию русской бани и с большим удовольствием стали париться. А вдобавок отправили послание вышестоящему церковному начальству, где скромно похвалялись, что они усердно, как и следует верным ценам церкви, постоянно умерщвляют плоть, сидят в клубах раскаленного пара, что и смочи хлещут друг друга прутьями. Начальство отправило в монастырь ревизора, посмотреть, как обстоят дела. Ревизор, минутку пробыв в парной, и в самом деле клубы раскаленного пара, да вдобавок братья друг друга, что из силы, связками веток охаживает, выполз оттуда ни жив, ни мертв и доложил начальству: «Ни капельки вранья, братья в монастыре и в самом деле умерщвляют плоть крайне жестокими способами, с величайшим рвением». Хитрые монахи получили похвалы и льготы. Пишет арабский путешественник Абу Абдаллах Бекри. «И не имеют они, русские, купалин, но устраивают себе дом из дерева и законопачивают щели его зеленоватым мхом. В одном из углов дома устраивают очаг из камней, на самом верху в потолке открывают окно для выхода дыма, в доме всегда имеется емкость для воды, которой поливают раскалившийся очаг, и поднимается тогда горячий пар. А в руках у каждого связка сухих ветвей, которые, махая вокруг тела, приводят в движение воздух, притягивая его к себе. И тогда поры на их теле открываются, и текут с них реки пота, а на их лицах радость и улыбка. Ганс Айерман, один из сопровождающих шведского посла, в своих записках о Московии тоже не прошел мимо русской бани. Они не пользуются, как мы, скребком для очистки нечистоты с тела, а есть у них так называемый веник. Он из прутьев березы, которые высушивают. Летом, пока веники еще зелены, и их на бесчисленных телегах привозят в города на продажу, каждый хозяин закупает их во множестве и развешивает для просушки. Ими московиты дают себя хорошенько отхлестать другим. Этот веник предварительно размачивают в теплой воде, которая у знатных людей бывает проварена с хорошими травами, а затем гладят и растирают ими себя по всему телу вверх и вниз, пока вся пакость не отстанет от кожи. Это они делают столько раз, пока не увидят, что совсем чисты. При этом московиты имеют в бане особо здоровое обыкновение обливаться ледяной водой с головы до ног, и только после этого они готовы. Иностранцев поражало еще, что русские и их прям-таки тянут в баню, считая ее непременным атрибутом дружеского общения. Курляндец Яков Рейтенфельс, посетивший Москву практически одновременно с Айерманом, писал: «Русские считают невозможным заключить дружбу, не пригласив в баню и не откушав затем за одним столом». Иностранцы дружно отмечали еще, что в русской бане мужчины и женщины моются вместе. Ну, разве что кое-где мужские и женские отделения разделены едва ли не символической перегородочкой. А поваляться в снегу или в проруби выбегают все вместе. Подобная практика не имела ничего общего с нынешним обычаем ездить в баню с девочками. Хотя нельзя исключать, что отдельные морально нестойкие экземпляры уже в те времена предвосхитили сегодняшние банные развлечения. Как бы там ни было, только в 1743 году российский сенат особым указом запретил мужчинам и женщинам мыться вместе. Правда, речь шла только о торговых, то есть общественных банях. На частные запрет не распространялся. А поскольку там мылись мужья с женами, нельзя исключать, что в случае молодости супругов домашние баньки видывали всякое. А, впрочем, очередной грозный указ сената соблюдаться-то соблюдался, но лишь в самых больших городах. В провинции все долго оставалось по-прежнему. Испанец Риберо Санчес, придворный врач императрицы Елизаветы, откровенно восхищался. «Всяк ясно видит, сколь бы счастливо было общество, если бы имело нетрудный, безвредный и столь действительный способ, чтобы он им могло не только сохранять здоровье, но и укрощать или исцелять болезни, которые так часто случаются. Я, с моей стороны, только одну российскую баню, приготовленную надлежащим образом, почитаю способной к принесению человеку столь великого блага. Когда помышляю о множестве лекарств из аптек и из химических лабораторий выходящих, приготовленных столькими иждивениями и привозимых из всех стран света, то желал я видеть, чтобы половина или три четверти оных всюду великими расходами сооруженных зданий превратились в бани российские для пользы общества». Интересно, что иностранцы, долго прожившие в России, вернувшись на родину, частенько заводили у себя бани на манер русских. Особенно быстро этот обычай распространился в Германии. Немецкий врач Макс Плотен писал: «Но мы, немцы, пользуясь этим целебным средством, никогда даже не упоминаем ее название, редко вспоминаем, что этим шагом вперед в культурном развитии обязаны нашему восточному соседу». А португалец Антонио Санчес даже издал книгу «Уважительные сочинения о русских банях». Однако, как нелестно для патриотических чувств убеждение, будто именно Россия обучила мытью тонувшую в грязи Европу, объективности ради нужно уточнить, что дело обстояло несколько иначе. Европа не перенимала у русских банное дело, а точности ради возрождала свое, позабытое на изрядное время. В раннем Средневековье в Западной Европе бани любили не меньше, чем на Руси. Как явствует из письменных источников, в XIV веке в германских Ульме, Нюрнберге, Франкфурте и Аугсбурге насчитывалось, соответственно, 11, 12, 15 и 17 бань, а в Вене – 29. В средневековой бане европейцы не только мылись, но и общались с друзьями и знакомыми, могли поесть и получить врачебную помощь. Вдобавок часто мылись и дома, правда, в больших бадьях. Бань, похожих на русские, дома не заводили. Однако настало время, когда все бани потихонечку закрылись. Причина была самая прозаическая. В Западной Европе свели под корень большинство лесов, и дрова вздорожали в разы на порядке, а углем топить тогда еще не умели. Ситуация такая повлияла и на кулинарию. Жареная пища стала привилегией лишь богатых людей. Не в результате каких-то запретов, наподобие существовавших для низших слоев не дворян касаемо мехов и определенных тканей, а исключительно потому, что жарение требует гораздо больше дров, а они теперь чертовски дороги. Так что народ победнее о жареном и не думал, ограничиваясь всевозможными похлебками как можно более быстрого приготовления, вареным и пареным, а то и тем, что можно было есть сырым, овощи, сыр. Да вдобавок с чьей-то легкой руки широко распространилось поддержанное многими тогдашними медиками убеждение – мыться вредно. Мытье, особенно в горячей воде, открывает поры кожи, и в них гораздо легче проникнуть всевозможной заразе, а слой грязи, соответственно, защищает тело от болезней. В результате сочетания этих двух обстоятельств Европа и засмердела. Ароматы годами немытого тела старались отбить, обливаясь духами. На пару-тройку столетий Европа и в самом деле стала вонючей, немытой, вшивой. А виной всему слова, которых тогда и ведать не ведали – экологический кризис. Когда с дровами стало получше, стали возрождаться и бани. Я не зря уделил столько места рассказу о русской бане. Дело в том, что она была, да и сегодня остается, неким существенным дополнением к медицине, к лекарствам и посещению врачей. Прыжки из парной в снег, вообще частое мытье в жарко натопленной бане закаляли организм. Баня служила профилактическим средством от многих заболеваний, в первую очередь простудных.